Глава 14. «Я не понимаю! У вас есть хоть что-нибудь? Хотя бы один чертов отпечаток!» — вопил комиссар, стуча ладонью по столу. «Вы привели сюда сына Эндхаусов! Эндхаусов, черт вас дери!» Под столом Картер незаметно от Курта Дэвиса сжал колено Лили в знак поддержки. По ее спине пробежали мурашки, хотя щеки горели от стыда. У него под навесом была папка с рисунками жертвы. Папка, которую видела сестра убитой. Аманда выходила с ней из дома в последний раз. «Это, по-вашему, доказательство? А камеры вы посмотрели?» У Александра нет алиби на время смерти Аманды. Он утверждает, что рыбачил. Из рыб такой себе свидетель, — высказался Картер. «Райт, дошутишься до того, что пойдешь разбирать папки в архиве!» — процедил Курт. «Мне уже звонило руководство. Спасибо Эндхаусам!» «Почему наследник Эндхаусов живет в такой развалюхе?» — возмутилась Лили. Она пыталась вспомнить, называл ли Александр свою фамилию. Да даже если бы и назвал, она бы в жизни не подумала, что именно он их единственный сын. Просто однофамилец. «Это причуды богатых. Не трать время на размышления», — закатил глаза Картер. «Так вот, к вам направили помощника, главного детектива из отдела в Анкоридже». «Из Анкориджа?» — Лили подскочила. «Из самого департамента?» «Я не задаю вопросов». «Вот и вы не задавайте. Делайте свою работу. Записи с камер должны быть уже у вас». Лили и Картер вывалились из кабинета комиссара, костеря его, на чем свет стоит. Но больше всего Лили разозлила то, что к ним решили подослать какого-то там детектива, когда у них, наконец, начала вырисовываться картина случившегося. Плясать под чужую дудку Лили не умела и учиться не собиралась. Еще до начала учебы в полицейской академии ее предупреждали о дискриминации по половому признаку и предвзятом отношении к женщинам. Она видела это в фильмах, читала об этом в книгах, была готова к тому, что, возможно, над ней будут издеваться. Но Лилиан повезло. Во-первых, ей удалось обойти систему и при минимальном опыте работы стать детективом. Джуно — слишком маленький городок, кадров не хватает, в отличие от Нью-Йорка или Чикаго. Она всего год проработала патрульным, после чего напросилась на полицейский экзамен детективов, пожалуй, самый сложный в ее жизни, который сдала лучше всех остальных кандидатов. Наверное, если бы Лили служила в другом штате, ей пришлось бы несладко. Там, где больше населения, больше и убийств, а значит, больше дел, которые нужно раскрыть. Существовал коэффициент раскрываемости дел у того или иного специалиста, и при мысли о том, что ей пришлось бы с кем-то соревноваться по числу успешно завершенных заданий и терпеть насмешки со стороны более опытных мужчин, Лили передергивала. В других городах и полицейские управления функционировали несколько иначе. Отделение в Джуно отличалось от прочих как численностью, так и структурой. Так, их единственный столичный полицейский департамент находился в Анкоридже, а до 1941 года когда было создано первое подразделение дорожного патруля, на Аляске и вовсе отсутствовала полиция. Думая о своем обучении в полицейской академии, Лили невольно вспомнила Дэна. Он восхищался ее необычной для девушки физической силой и выносливостью. Они познакомились случайно, в очереди в супермаркете. Лили заметила, как один тип пытается стащить недешевую кухонную утварь, и Дэн помог ей его задержать. «Лили! Ты тут?» Картер пощелкал пальцами перед ее лицом. «Да, конечно, извини». Она вздохнула. «Слушай, мне нужен кофе». «Давай после просмотра видеозаписей поедем в прокат и по пути возьмем кофе». «Окей». «Нет, нужно подать жалобу на местные власти. С таким ничтожным количеством камер им ни за что не найти убийцу». Проблема заключалась не только в том, что камеры захватывали небольшие участки, но и в том, что напарники понятия не имели, на какие машины обращать внимание. На парковке возле парка вообще не было машин в предполагаемое время совершения убийства, а значит, убийца все-таки знал скрытые от электронных глаз уголки города. «К черту! Поехали в прокат!» — буркнула Лили, поднимаясь с кресла. По пути они взяли кофе, два больших капучино без сахара. Подъехав к библиотеке, Лилиан позвонила Филу и сообщила, что вечером отвезет на урок родителям. Правда, они пока о ее планах ничего не знали. Увидев внезапно вошедших в помещение проката детективов, Лесли подавился дымом и принялся откашливаться, скрывшись за стойкой. «Привет, Лесли!» — хмуро поприветствовала парня Лили. Картер глядел на Лесли из-под лобья, медленно прогуливаясь вдоль рядов с комедийными дисками. Администратор вылез из-под стойки и широко улыбнулся. «Детектив Мёрфи! Какой сюрприз! Вы со своим парнем? Решили таки вернуться за сделкой с дьяволом?» «Милый Лесли, я вернулась, чтобы узнать, почему ты солгал мне. А это Картер, мой напарник». «А!» — Лесли инстинктивно вжался в стену. «Но в чем же я солгал?» «Ты целовался с Селестой Кларк. Не очень-то похоже на дружеские отношения», — объявил Картер. «О, бог мой! И вы из-за этого приехали?» Лесли моментально расслабился. «Да, мы пару раз целовались. Она была свободной девчонкой до поры до времени, а пару месяцев назад заявила, что теперь между нами не может быть поцелуев и всего прочего. Честно сказать, мне кажется, мы оба сразу поняли, что поцелуи лишние в наших отношениях. Она хоть и была роскошной девчонкой, но...» «За Селестой толпами гонялись мужчины, но она предпочла целоваться с тобой в кладовке. Ради развлечения». Картер усмехнулся, глядя на Лесли. «Слушай, чувак, не так уж я и плох». Лили оценивающе взглянула на Лесли, пока тот защищался от нападок Картера. Парень действительно был хорош собой. Лили была уверена, что девочки-подростки сходили по нему с ума. «И если вы забыли, у меня есть алиби. Я не сильно расстроился, когда Селеста прекратила наши контакты. Как друга я ее не потерял на тот момент». Лесли вдруг сделался грустным. «Вы не там ищете, серьезно. Селеста была мечтательницей, фантазеркой. Иногда мне казалось, что, целуясь со мной, она представляет другого». Картер громко выдохнул, словно разъяренный бык. Затем повернулся к Лили. Вдруг зазвонил его телефон. «Да, мисс Вуд, да». «Нет». «Уже нет. Он должен быть дома». «Я понимаю, но...» «Хорошо». Лили прислушалась. Неужели Картеру позвонила Ольга Вуд? «Детектив Мёрфи, так что насчет сделки с дьяволом? $5 за неделю проката. Вернуть нужно будет до полуночи следующего вторника». «Чёрт с тобой, Лесли, тащи сюда диск!» — сдалась она. Около кассы, расплачиваясь за фильм, Лили добавила. «Мы с тебя глаз не спустим, Лесли. Тебе же лучше, если ты не солгал». «Знаю, детектив Мёрфи». Лесли улыбнулся, демонстрируя очаровательные ямочки на щеках. Да, будь Лили лет 17, она бы, пожалуй, могла в него влюбиться. «Но я сказал правду. Буду ждать нашей встречи». «Забавно. Нас обычно надеются больше никогда не видеть», — усмехнулась Лилиан. «Я не о вашем Цербере, а о вас», — подмигнул Лесли. «Я не куплюсь на такую дешевую лесть, Лесли. Не утруждайся». «Лили, ты уже, черт подери, взяла диск и флиртуешь с этим...» Картер в ярости указал раскрытым телефоном в сторону Лесли. «Успокойся, Карт, у Лесли есть алиби». «И на время убийства Аманды тоже?» — ощетинился Картер. «Лесли, у тебя уже появился сменщик?» «Не-а. Завтра должен прийти пацан на собеседование. Я здесь практически живу. В душ хожу на мойку самообслуживания. Тут неподалеку». Картер издал странный звук, выражавший вселенское разочарование. Лили повернулась к нему. «Тебе звонила Ольга? Что она...» Ее телефон завибрировал. «Ой, минутку, я сейчас...» Лили раскрыла Моторолу. Звонил Стэн, криминалист. «Мёрфи?» «Лили, как ты? Это Стэн. Слушай...» Лили чуть отстранила трубку от уха. Из динамика доносился громкий скрип. «Ой, прости, у нас тут отгрузка материалов в архив, загружаем фургон, таскаем коробки. Так вот, я звоню по поводу волокон, найденных на теле второй жертвы. Нашлось совпадение. Это ткань, которой на заводе обтягивают сиденья автомобилей. Скорее всего, это был Volvo или Volkswagen. У Лили на мгновение остановилось сердце, а затем забилось в ускоренном ритме. «Отлично. Стэн, спасибо большое. А что по образцам почвы?» «Лили, ты хоть представляешь, сколько всего можно обнаружить даже на небольшом сигаретном бычке, пролежавшем в лесу дольше 2 суток?» «Новый мир!» — Стэн хохотнул. «Мы стараемся». «А, черт, Стив зовет! На связи!» Лилиан уставилась на экран телефона, переваривая информацию. «Вольво. У кого из подозреваемых и знакомых жертв было Вольво?» «Лили», — позвал Картер, подойдя к ней вплотную и обдавая теплым дыханием макушку. «Пойдем, нам здесь делать нечего». «Так ты объяснишь, что, черт возьми, произошло?» Звонил Стэн, у них есть результат по волокнам. Хлопнула дверь видеопроката. Лили вытащила сигарету и чиркнула зажигалкой. Закат всех оттенков розового накрыл Джуно. Лили прищурилась, ощутив на лице последние солнечные лучи, и глубоко затянулась, обдумывая полученную информацию. Картер дернул ручку закрытой машины. Лили поняла намек и нажала кнопку на брелоке, после чего напарник забрался на пассажирское сиденье. Лили пересказала ему то, что узнала от Стэна. Картер нахмурился, напрягая память, и Лили последовала его примеру. Облокотившись на капот, Лилиан разглядывала небольшое здание видеопроката. На разукрашенной граффити велосипедной парковке стоял спортивный велик с противоугонным замком. На фаре красовалась наклейка. Точная копия принта футболки Лесли. Значит, это его велосипед. «Нет, руку на отсечение даю, Лесли не наш клиент», сказала вслух сама себе Лили, затем выбросила окурок, села в машину и завела мотор. «У Александра Хаммер, значит...» «Стоп!» Лили случайно нажала на гудок и распугала голубей у библиотеки. «Артур! Помнишь, когда мы разговаривали с ним у школы, он облокачивался на Вольво?» «Да, я уверена. Поехали!» Небо стало оранжево-алым. Огненная лава заката ярко освещала гору Робертс, которая возвышалась над Джуно, напоминая суетности всего земного и ничтожности людских проблем. Для Лили гора давно стала верным безмолвным другом, неизменно находящимся рядом. Уже через 20 минут напарники подъехали к художественной школе. Только вот на парковке Вольво не было, а свет горел лишь в одной аудитории. Картер взглянул на часы. «Закрылись 5 минут назад». «Нет, внутри еще кто-то есть. Пойдем выясним адрес Артура. Не скажут, позвоним в бюро». Но внутри оказался лишь слегка подвыпивший завхоз, гремящий металлическими ведрами. Он не дал им никакой информации и попросил покинуть здание, если его не вызывают на допрос. Вредного старикашку Лили помнила еще со времен своего обучения, потому не стала продолжать бессмысленную дискуссию и попросила Картера набрать Сьюзи, архивариуса. «Нужно позвонить Дэвису», — сказала Лили, когда Картер закончил разговор. «Нам понадобится ордер на обыск в студии Артура и взятие образцов волокон с сиденья его автомобиля». «Ты понимаешь, что ордер мы получим не раньше завтрашнего обеда?» «Да, но у нас есть преимущество. Артур еще не знает, что мы обнаружили». «Ладно, тогда по домам?» «Да». Лили прикрыла ладонью рот и зевнула. «Отвезу Нору к родителям. Надо, кстати, позвонить им». «А Филипп?» — спросил Картер. «А что Филипп?» — смутилась Лили. «Он забрал Нору, я получила СМС-ку». «Надолго он приехал?» «Вроде как должен уехать через 2 дня», — пожала плечами Лили. «М-м-м», — недовольно хмыкнул Картер. «Что?» «Ничего, просто беспокоюсь за тебя». «Не переживай, Филипп за мной присмотрит», — бросила Лили и поехала в сторону дома Картера. «Как бы не так», — еле слышно пробубнил он. «А после? Можно мне сменить его на посту?» Лили не сдержала улыбки и легонько толкнула Картера в плечо. Салон наполнил их тихий, уставший смех. «Я подумаю», — озорно ответила Лили.